Лоуренс шел медленно, полагаясь лишь на тусклый свет из глубины коридора. Свернув за угол, он обнаружил, что Хора уже уселась листать очередную книгу. Сев рядом с ней, Лоуренс раскрыл книгу, которую не успел просмотреть до конца ранее. В этот момент Хора внезапно спросила. «Что случилось?» «А? В твоем кошеле обнаружилась большущая дырка? Видел бы ты свое лицо?» В ответ на эти слова, которые Хора произнесла смеясь, Лоуренс невольно дотронулся до собственной щеки. Если только он не вел деловых переговоров, он никогда не имел представления о том, как выглядит его лицо. «У меня что, такое выражение?» «Ага». «На самом деле?» «Не может быть». «Понял». Хора смеялась так, что у нее даже плечи затряслись. Положив на пол книгу, она поинтересовалась. «Неужели вино так сильно подействовало?» Лоуренс ощутил, что мысли его слегка разбредаются, и подумал, что Хора, возможно, права. Нет, по правде сказать, Лоуренс отлично понимал, почему его разум застопорился на столь тривиальных вещах. Он просто не знал, как его подавленное настроение отражается на лице. Поэтому он, не думая, открыл рот и произнес: «Эти двое вправду отличная пара». Он действительно сказал это, ни о чем не думая. Но выражение лица Хора после этой фразы он, видимо, запомнит очень и очень надолго. Прямо на него смотрели два огромных, как бобы, глаза. «Что... что такое?» На этот раз настал черед Лоуренса испытать потрясение. И у него невольно вырвались эти слова. Хора просто сидела и смотрела. Изо рта ее вырвался стон, тихий, почти беззвучный. Вскоре, однако, она пришла в чувство и тотчас отвернулась с таким озадаченным видом, какого Лоуренс у нее не помнил. «Я что, ляпнул что-то настолько необычное?» Хора не ответила. Ее пальцы беспрестанно бегали по уголку книги, заставляя страницы шелестеть. Глядя на лицо Хора со стороны, Лоуренс не мог понять, то ли она сердится, то ли все еще не может поверить своим ушам. При взгляде на ее лицо, пожалуй, любой тоже оказался бы озадачен. Ах, ты! Прошло немало времени, прежде чем Хора бросила взгляд на Лоуренса, словно выкинув наконец что-то из головы. При виде лица Хора, Лоуренс не осмелился еще раз спросить, в чем дело, поскольку опасался, что если спросит, Хора может просто лишиться чувств. Более того, Лоуренс был не в силах понять значение слов, которые Хора выдавила из себя далее. По крайней мере, сейчас я немножко знаю, в чем я хороша и в чем плоха. Может, странно, что это именно я говорю, но, прожив столько лет, я с легкостью могу отшутиться почти в любой ситуации. Ну, бывают времена, конечно, когда это не удается. Ты наверняка это хорошо знаешь, да? Хора словно мучительно пыталась сделать какой-то трудный выбор. Лоуренс чуть отодвинулся и кивнул. Положив том на пол, Хора скрестила ноги и обхватила руками тонкие лодыжки. Голову она втянула в плечи. Ей как будто было больно смотреть на Лоуренса. Во всем ее облике читалось беспокойство. При виде Хора, готовой, казалось, вот-вот расплакаться, беспокойство ощутил уже Лоуренс. Но тут Хора наконец-то раскрыла рот. «А ты...» Лоуренс кивнул. «Хотела бы я, чтобы ты не говорил те слова с такой завистью». Лицо Лоуренса застыло. Он внезапно почувствовал себя так, как если бы, идя по запруженной людьми улице, чихнул и тут же обнаружил, что все вокруг разом исчезли. «Для меня ведь тоже. Нет, я понимаю твои чувства. И именно потому, что понимаю, я еще меньше хочу об этом говорить. Я знаю, со стороны мы с тобой тоже по-дурацки выглядим». То, что пряталось за словами «по-дурацки выглядим», звоном отозвалось в голове Лоуренса. Точно такие же чувства он испытывал бы, обнаружив, что ошибся при пересчете одних денег в другие, уже после того, как заключил крупную сделку. Все это следовало обдумать, но он не мог набраться смелости. Хора натужно откашлялась и принялась рассеянно скрести пол ногтями. «Я тоже не знаю, почему так смущаюсь. Нет, логически рассуждая, я должна быть зла. Да, вправду отличная пара. Ты сказал что-то такое с такой завистью. А тогда мы с тобой. Что мы с тобой?» «Нет». Лоуренс, решительно оборвав речь Хора, увидел, что она смотрит прямо на него. Совсем как ребенок, закативший истерику из-за глупости и неразумности взрослых. «Нет, я понимаю. Наверное». Последнее слово он выдавил хрипло, отчего раздражение Хора еще усилилось. «Нет, я понимаю. Понимаю, я всегда понимал. Просто я никогда не хотел высказать это вслух». На лице Хора было написано не столько подозрение, сколько угроза. «Даже и не думай предать меня». Неотрывно глядя на Лоуренса, она медленно подняла колено. Лоуренс чувствовал, что если он сейчас ответит слишком непринужденным тоном, Хора на него набросится. Когда собираешься сказать что-то, чего говорить вовсе не хочешь, такое поведение Хора, как сейчас, является очень неплохим стимулом. «Мне действительно завидно. Однако я завидую не тому, что те двое – такая отличная пара». Хора плотно обхватил руками поднятое колено. «Если б только мне удалось убедить тебя отказаться от поисков того места...» Эти слова Хора явно ошеломили. «В будущем те двое наверняка останутся жить в этой церкви. Эльза со своей крепкой натурой и умом переборет любые опасности. Что до Эвана, он мне нравится, но я уверен, что торговца из него не выйдет. Но что будет с нами?» Лоуренсу почудился какой-то очень слабый звук. Возможно, короткий вдох Хора. «Я получил прибыль в Кумерсоне. Ты узнала нечто полезное для поисков твоего города. И здесь ты еще больше можешь узнать. И я тебе помогаю в этом. Конечно...» Почувствовав, что Хора хочет перебить, Лоуренс стал говорить чуть громче, а затем сделал небольшую паузу. «Конечно, я помогаю тебе по собственной воле, но...» И наконец-то перед ними всплыла та тема, от которой они так долго и старательно уходили. Если бы и сейчас Лоуренс сказал, что это невозможно описать словами, он бы солгал. Если бы Лоуренс так сказал, это, возможно, отодвинуло бы Хора от него сильнее, чем если бы он оттолкнул ее руку или не поверил в нее. Как ловко не уклоняясь от уплаты долгов, рано или поздно платить все равно придется. «Но потом, когда ты вернешься в свой город, что ты будешь делать дальше?» Тень Хора на стене выросла в размере, возможно, из-за того, что распушился ее хвост под плащом. Однако фигурка Хора, сидящая перед Лоуренсом, обняв ногу, казалась теперь совсем маленькой. «Не знаю». И голос ее был едва слышен. Лоуренс задал вопрос, которого не хотел касаться. Ибо в то мгновение, когда возникает вопрос, возникает и желание узнать ответ. «Не думаю, что ты скажешь, что тебе достаточно лишь одним глазом глянуть на родной город. Чувство, которое пробуждает возвращение домой после стольких лет вдали от родины, едва ли можно выразить обычным «сколько лет, сколько зим». Ответ на вопрос, что Хора собирается делать по возвращению на родину, был, в общем-то, очевиден. Лоуренса охватило чувство безнадежного сожаления. Не коснись он этого вопроса, возможно, он и Хора начали бы все больше и больше удаляться друг от друга. И тем не менее, Лоуренс чувствовал, что не должен был говорить. Если бы Хора будничным тоном ответила: «Когда я вернусь на родину, мы разойдемся, и каждый пойдет своей дорогой», возможно, Лоуренсу стало бы чуть-чуть легче. Сейчас, видя Хора в столь затруднительном положении, Лоуренс чувствовал лишь беспомощность. «Нет, лучше забудь. Это я виноват. В некоторых случаях делать какие-то предположения просто бессмысленно». Вопрос, который поднял Лоуренс, подходил к этой фразе просто идеально. Да и чувства самого Лоуренса были противоречивы. Конечно, после расставания с Хора, его некоторое время будет терзать боль утраты. Однако он не сомневался, что когда придет время, сумеет разорвать все нити навсегда. Это совсем как неудача в торговле, какие уже бывали у Лоуренса. Несколько дней он чувствовал, что настал конец света. А затем вновь сосредотачивался на зарабатывании денег, словно потеря ничему его не научила. Однако что делать с тем горем, которое он ощутил от самого факта, что он способен так хладнокровно рассуждать об этом? Лоуренс не знал ответа. Вдруг Хора коротко проговорила. «Я волчица Хора Мудрая». Рассеянно глядя на колеблющееся пламя свечи, она тихо продолжила. «Я Хора, мудрая волчица из яйца». Хора говорила, опёршись подбородком на поднятое колено. Затем она медленно встала. Хвост её бессильно свисал, словно простое украшение. Она вновь посмотрела на стоящую на полу свечу, потом перевела взгляд на Лоуренса. «Я Хора, мудрая волчица из яйца». Она шептала эти слова, будто читала заклинание. Затем одним стремительным шагом она придвинулась к Лоуренсу и уселась на пол рядом с ним. Прежде чем Лоуренс успел что-либо вымолвить, голова Хора уже покоилась у него на бедре. «Ты не против?» Вне всяких сомнений, обычная манера Хора держаться, надменная, гордая, была вполне подобающей богине. Сейчас она держалась так же надменно, как всегда. Но назвать её поведение божественным язык не поворачивался. «Нет, я не против». В напряжённой, угрожающей атмосфере, которая сейчас их обволакивала, совершенно неуместным было бы и рыдать, и браниться, и смеяться. Пламя свечи стояло неподвижно. Глядя на улёгшуюся на его бедро Хора, Лоуренс положил руку ей на плечо. «Я посплю немного. Почитай пока за меня, хорошо?» Лоуренс не видел лица Хора. Его загораживали волосы. Однако он точно знал, что в его указательный палец, лежащий на плече Хора, впились зубы. «Слушаюсь, госпожа». То, что сейчас испытывал Лоуренс, сидя над Хора и чувствуя боль в пальце, было чем-то сродни испытанию храбрости, когда люди соревновались, кто сумеет ближе поднести остриё ножа к глазу кошки. Из укушенного пальца стекала струйка крови. Всерьёз опасаясь, что если он сейчас не начнёт читать, Хора выйдет из себя. Лоуренс протянул руку и взял тяжёлый том, лежащий рядом. Далее тишину нарушал лишь шелест страниц. Насильно сменив тему разговора, Хора тем самым спасла не только себя, но и Лоуренса. «Хора и впрямь мудрая волчица», – подумал Лоуренс без тени сомнения.